Глава 24. Тут я узнал и второй голос. Зинаида Петровна, маменька Олькина. Странно, я думал, она в отъезде. Тетя Зина держала дочку в ежовых рукавицах и за ночевку в соседской квартире по голове не погладила бы. А тут вон как, сидят и шушукаются. За всеми этими мыслями смысл беседы дошел до меня не сразу. «Какая нахрен квартира? Какая свадьба?» Затаив дыхание, я замер в темном коридоре и слушал. «Он резинками пользуется?» — деловито продолжала тетя Зина. «Нет, но он не в меня», — уточнила Олька. «Это не считается», — довольно хохотнула соседка. «Сунул, значит, было. Сама знаешь, кто последний, тот и папа». «А он не удивится потом, что лялька на 6-м месяце родится?» — спросила Оля. «Он в ту пору за пеленками-распашонками будет гонять, как подорванный, задыхаясь от счастья и волнения. Мужики, они дураки. Главное, до ЗАГСа его довести. А там он твой со всеми потрохами». «Семен вон не поверил», — обиженно заявила Олька. «А ты и сама говорила. Залетишь, замуж возьмет». «Семен твой женатиком оказался», — парировала ее мамаша. «Да еще и проблемным. Тест на отцовство он проводить собрался. Козел расчетливый. Даже денег на аборт не дал. Но ничего, Андрей не такой. Он всегда был добрым мальчиком». «Андрюша хороший», — мурлыкнула Оля. «Глянь, какой телефончик мне подарил». На пару минут мать с дочкой затихли, видимо, ковырялись в новом айфоне. «Он из магазина по делам сбежал, так я себе еще и аэрподсы взяла, и часы умные, и чехольчиков». «А матери ничего не взяла?» — сварливо поинтересовалась тетя Зоя. «Могла бы хоть связь и платить нам с отцом, дура. Назад сдать не получится?» «Нет», — отрезала Олька. «Он с карты оплачивал, ему еще и вернется». «Ну, мам», — законючила она, — «ну пусть останется телефончик. Зря я, что ли, 2 часа в соседнем подъезде жопу морозила, чтоб Андрея после работы застать». «А подсказал кто?» — горделиво ответила вероятная будущая теща. «Допоздна он на работе пропадает, зато муж будет, как капитан дальнего плавания. Бабок дал, за жопу подержал и в койку дрыхнуть. А весь день ты сама себе хозяйка. Не жизнь, а мечта». «Добрый вечер, Зинаида Петровна», — сказал я, выходя из тени. «Будущий муж из плавания вернулся раньше времени. Вот незадача. Встречай, Оля, суженого». Олька побледнела. Она сразу и все поняла. А вот ее мать все еще верила в то, что меня получится выставить идиотом. «Так я шучу, Андрюша», — заявила соседка. «По-своему, по-стариковски. Дочку уговариваю к тебе по-серьезному относиться. У нее один ветер в голове, а нам, старикам, уже внучат понянчить охота». «Так я понимаю, с внучатами проблем нет. Это с зятьями проблема». «Андрей, я все объясню», — вступила Олька. «У тебя, Оля, с математикой всегда хреново было. 9 месяцев минус 6 дают 3 месяца, а не 2 дня». Хороший мальчик. Внутри все горело от бешенства. Решил, что она как раз нормальная, в отличие от крученых гламурных сучек. Самостоятельная, ноготками занимается. На столе лежал новенький айфончик, как символ моей глупости. Теперь я прекрасно понимал поступок неизвестного мне Семена. Интересно, как он узнал? Прочитал переписку с маменькой? Поэтому телефон и пострадал. Олька увидела мой взгляд, взвизгнула раненым зайцем и ухватила со стола айфон. «Нет-нет, Андрюшенька, ну, пожалуйста, ты же подарил». «Высоко же ты ценишь меня, Оля», — ответил я. «Ровно в 1 айфон». «Я не это хотела сказать», — заявила она. «Ты все неправильно понял». «Считай, что это тебе оплата за уборку и интим-услуги. Дорого вышло. С таким ценником далеко пойдешь». «Вот ты мразь», — процедила Олька. «Ты ведь мне по-настоящему понравился. Я думала, у нас всерьез будет». Очень много хотелось сказать ей. И то, что поверил, и что никогда полностью не забывал ее с той давней дискотеки в 9 классе, и что действительно у нее был шанс задержаться в моей жизни. А потом я подумал, а нахрена? Бисер перед свиньями. И так все понятно. И мне, и ей. «Выметайтесь обе», — равнодушно сказал я. «Увижу снова, подам заявление, что вы телефон украли. Пошли вон». Олька вышла, обиженно поджав губы. Тетя Зина еще пыталась лопотать что-то насчет «милые бронятся, только тешатся», но скорее для самоуспокоения. Я был уверен, что Ольку я больше не увижу. Мои слова про заяву ее напугали, и рисковать новой цацкой она не станет. Скорее, поищет себе другого лоха для будущего отпрыска. Так что с глаз долой, из сердца вон. По дороге к выходу мои несостоявшиеся родственницы завернули на кухню. Олька загрузила в пакет содержимое холодильника, а Зинаида Петровна, кудахча и обжигаясь, прихватила кастрюлю с борщом. «Я перелью и посуду верну», — злобно буркнула она. «Себе оставьте», — посоветовал я. И ведь оставят. После очистки холодильника я уже ничему не удивлялся. Обида и злость сменились облегчением. Хорошо, что все это всплыло наружу сейчас, а не через месяц или через год. Вот уж вправду Бог отвел. После ухода соседок квартира казалась какой-то особенно пустой, словно одежда, из которой ты внезапно вырос, но все равно ходишь, потому что новую купить тупо не на что. Поставил чайник, а пока он закипал, собрал и пересчитал деньги. Вышло больше 35 тысяч баксов. Ремонт, что ли, сделать к родительскому приезду? Или купить домик за городом? Отец всегда хотел заниматься пчелами, носился с планами пасеки, пока не случилась вся эта херня с судом и тюремным сроком. Чайник засвистел, но чаю уже расхотелось. Вообще не хотелось находиться здесь. Стены словно давили со всех сторон. Но я всегда знаю, куда можно сбежать. Последний этаж, люк, крыша и город внизу. Прошло 2 недели, и я получил все, чего хотел. Машина, хоть и служебная, бабки, девушки, но... Да не было никаких «но». Это мой приз за то, что я был лучше, быстрее и сильнее других. Все так же, как и раньше, на турнирах гладиаторов, только ставки выше. До меня начинало доходить, что если бы не наивная попытка Марины скрыть свой возраст, я был бы сейчас мертв. Лежал бы в морге, а может, висел до сих пор в пустой квартире, пока соседи не почуяли бы скверный запашок. Я обернулся на шорох. Но это был не Симба. Ветер гнал по крыше пустой пакет. Не может здесь быть никакого Симбы. Он и живет сейчас в другом районе. Снимает квартиру, тоже исполнил свою мечту. Крайний раз мы с ним поговорили хреново. Дурацкое суеверное словечко, подхваченное от отца. Крайний вылет, крайний прыжок, крайний раз. Вытащил телефон и завис, не нажимая на звонок. Он, конечно, спросит про Настю, а я не знаю, что ответить. Тоже не по-людски получилось. Даже не представляю себе, где она. Съездить бы к ней надо, навестить, апельсинов привезти. Их почему-то всегда привозят в больнице. Набравшись наглости, я позвонил Скуратовой, но та была недоступна. А без этого говорить с Симбой не о чем. Опять поругаемся, нефиг даже пробовать. Вообще, от Симбы и его паладинов ни слуху, ни духу, что в реале, что в игре. Затихарились, и не исключено, что готовят какую-нибудь подлянку. Сильно они злые на весь наш альянс. Честно говоря, я вообще не представляю себе, что сейчас происходит в игре. В прошлый раз я вылетел почти в самом начале игровой сессии. Хорош, глава клана. Прав, мастер. От меня требуются успехи в Вирте, а я увлекся погонями и шпионскими играми. Завтра важнейший день, можно сказать, решающий. Если мы вытащим Юми, то система будет побеждена. Останется повторить то же самое со всеми застрявшими и Алис. Финиш. Тест закончен. К такому серьезному делу надо подготовиться. Телефон был еще у меня в руках, и, недолго думая, я набрал Анну. «Привет». «Привет». Голос в трубке был прохладным. «Зачем звонишь?» Кто-то рассказал ей про Ольку или просто обиделась, что я давно не давала себе знать. Да кто этих баб поймет? Я уже пожалел, что ей набрал, но все же ответил. Хотел обсудить стратегию. Только договорив, я понял, что это звучит как неумелый подкат. «Почему только со мной?» Тут же ехидно ответила Анна. «Давай Софию позовем, и Ланса тоже». «А не поздно им звонить?» — усомнился я. «Вдруг они спят уже?» «То есть ты вываливаешься из игры, потом исчезаешь из Мостеха, там вводят чуть ли не военное положение, и дядя Илья говорит не звонить тебе ни при каких обстоятельствах, а ты после этого хочешь обсудить стратегию?» «Черт, да ей же любопытно до колик». Анна дулась на меня, как малолетняя пацанка, которую старший брат не взял с собой лазить по гаражам и гонять соседских кошек. Сначала мне стало смешно, а потом внутри проснулось вредное желание подразнить ее еще больше. «Ты права. Всем вместе будет лучше. Ты звони Софии, а я Лансу», — ответил я и нажал на отбой. Мы встретились в одной из кофеен, которая, подражая столичной моде, работала круглосуточно. Чтобы поместиться всем, пришлось сдвинуть 2 стола. Ланс привез с собой Мирту, в реальности оказавшуюся Светланой. Она была рыжеволосой, высокой и улыбчивой, с мелкими забавными кудряшками и в больших строгих очках, похожая на студентку-отличницу. Не исключено, что ею и была. Тихушникам я не доверял, и звать их не стали. Тем более, что за них говорит Модест, а он приехать не сможет. Думаю, мастер продержит его в изоляции до самого конца теста. Но я уверен, Шила теперь будет охотно сотрудничать и согласиться с любыми нашими предложениями. А София неожиданно притащила с собой Гильгамеша. «Не сидеть же ему одному», — непринужденно пояснила она, и я понял, что парень попал по полной. Хотя если сумеет подружиться с домашней паучихой Софией, малышкой Шарлоттой, то плюсов в его положении куда больше, чем минусов. Когда Анна увидела мою физиономию, то с нее мигом слетели все обидки. «Кто тебя так?» — вскочила она мне навстречу. «Кто бы ни был, им больше досталось», — ответил я. И не соврал ведь. Я-то жив, а Савицкий нет. Ланс одобрительно ухмыльнулся такому ответу. «Вечно ты, Тарк, во что-нибудь влезешь. Одной арены тебе мало». Анна поняла, что сейчас ни время, ни место, чтобы говорить о моих похождениях. Но то и дело бросала на меня обеспокоенные взгляды, а потом и вовсе взяла под столом за руку, словно я могу снова куда-то исчезнуть. И в этом куда-то меня будут связывать и бить. Про то, что в игре можно застрять, знали уже все. Каждый подписывал бумаги об отказе от претензий, да и земля слухами полнится. Срыв в «Сказке на ночь» был слишком заметным событием, а вот своей идеей я поделился впервые. «Я хочу принести Юми в жертву в храме смерти», — объявил я. «Если это уничтожило Сибиллу, удалило ее игрового персонажа, кем бы она ни была в реальности, то такое же действие с застрявшим игроком должно выкинуть сознание из Вирта». «Все-таки ты ее грохнул», — заржал Ланс. «Читали плакатики, как же? Может, сдашься на благо клана? Легендарками не раскидываются». «А если серьезно, то может прокатить», — задумчиво сказала София. «Если перс удален, то куда деваться сознанию? Только вернуться обратно». «Зачем она вообще это делает?» — спросил Гриша Гильгамеш. «В смысле?» — не понял я. Честно говоря, я от него вообще не ожидал участия в разговоре, рассматривая как бесплатное приложение к Софии. «Я все-таки инженер», — Григорий при этих словах отчаянно покраснел. «Я знаю, что такое нейросети. Если это настолько разумно и логично, как ты говорил, то у ее действий должна быть цель. Она целенаправленно захватывает сознание игроков. Значит, ей это требуется. Главный вопрос — зачем?» «Мой ты умничка!» — умилилась София, еще сильнее загоняя Гришу в краску. «А действительно, зачем?» «Думает, что в игре им будет лучше, чем в реальности?» — предположил Ланс. «Может, она считает нашу реальную жизнь какой-то болезнью, типа безумия. А когда сознание застревает, это, наоборот, нормально?» «Ни о ком эта сука не думает», — бросила Анна. «И уж тем более не хочет, чтобы нам было лучше. Эта тварь беспокоится только о себе. Система открыла охоту на Андрея, потому что он нашел ее уязвимое место. Наши жизни — вот чего она хочет». После резких и злых слов Анны стало как-то не по себе. И не только мне, все за столом вдруг замолчали. «Ей нужны заложники», — прервала тишину Мирта. «Ты тоже айтишница?» — прищурилась София. «С чего ты взяла?» «Я биолог, учусь в аспирантуре», — спокойно ответила Мирта. «Занимаюсь растениями». «Пестики-тычинки!» — снова заржал Ланс. Мирта тоже улыбнулась, видимо, слышала эту шутку уже не в первый раз. «Если ваша нейросеть считает себя живым существом, то у нее только одна цель — выжить. Это главный принцип эволюции — выживают сильнейшие. Ты же у нас приближен к администрации», — обратилась она ко мне. «Что произойдет с игрой, когда из нее вытащат всех застрявших?» «Отключат, конечно», — ответил я. «Ну вот», — надула губы София, — «а я только вошла во вкус». «Правильно», — обрадовалась Мирта, игнорируя паучиху. «Для нее это все равно, что смерть. Нейросеть защищается всеми возможными способами, и самый надежный из них — взять заложников». «Считаешь себя умнее спецов Мостеха?» София, кажется, с первых минут не взлюбила шатенку. «Думаешь, они до сих пор не знают, а ты сообразила?» «Все они знают», — перебила подругу Анна. «Только нас за идиотов держат. Доберусь до брата, наизнанку его выверну». «Тогда у меня для вас плохие новости», — посерьезнел Ланс. «Если застрявшие — это заложники, то система сделает все, чтобы нам их не отдать. Поэтому я вас и собрал», — наконец заговорил я. «Квест, который выдали на меня, — только начало. Нам придется драться со всем городом». Мы просидели до трех ночи. Спорили, соглашались, рисовали на салфетках и расставляли в боевом порядке солонки и перечницы. Меня снова стало накрывать. Голова болела, а к горлу подкатывал комок. Анна заметила и разогнала всех по домам. Мы с ней вышли на улицу последними. Метель завывала. Аня на Мазератти на стоянке смотрелась как туристка, прилетевшая по ошибке вместо Неаполя в Норильск. «Куда это ты собрался?» — спросила Анна. «Вызову такси и домой поеду», — удивился я. «Решил смыться, ничего не рассказав? А ну быстро в машину». «Вдвоем?» — состроил я удивленную физиономию. «Да неужели?» «Дурак!» — фыркнула Анна. Поедем, башку тебе обработаю, а то окочуришься до завтра. Жесть. Наша победа зависит от такого оболтуса. Она закатила глаза. Не могли найти героя поприличнее. Что за словечко олдовое, оболтус? Возмутился я. Так не говорит никто. Дядя Илья говорит. Так вы меня с мастером обсуждаете? Что он там еще про меня говорит? Садись уже, разозлилась Анна. Жопу отморозишь, пижон. И я вместе с тобой. Ай, больно! Дома у Анны оказалась не просто аптечка, а целый хирургический кабинет. «Нытик», — констатировала она, — «как и все мужики. Не дергайся ты. Как ты всему этому научилась?» Я обвел глазами кучу пластырей, пинцетов, зажимов и антисептиков. «Покатайся с моё. Из-за каждой сбитой коленки в больничку не поедешь». Я знал, что аварии на байке сбитыми коленками не обходятся, но промолчал. «На голове у тебя рассечение», — продолжала Анна. «Зашивать уже бесполезно, края мягкие стали. Я стянула пластырем, но шрам все равно останется. Будешь еще уродливее, чем сейчас. Главное, чтоб тебе нравился». «Точно дурак», — заключила Анна. «Сотрясения нет, что подтверждает отсутствие мозга в твоей голове». События сегодняшнего дня Анна вытащила из меня еще по дороге. Я рассказал обо всем, кроме Ольки, но Анне и незачем о ней знать. Тем более, что было, то прошло. Услышав про Савицкого, Анна надолго замолчала. Наверное, думала о своих родителях. Теперь уже нельзя будет выяснить, причастен ли главный инженер к их гибели. Ей надо было осмыслить происходящее, и я не лез к ней. Потом она заставила меня раздеться до пояса и, к моему удивлению, профессионально обработала все мои раны и ссадины. А потом я на минуту прикрыл глаза и просто вырубился. И проспал до самого утра без сновидений. У нас был план. И мы собирались его придерживаться. Но утром все равно все пошло по пизде.